Глава 13. Кира была готова, оделась, слегка подкрасилась и даже попыталась позавтракать, хотя ей совершенно не хотелось. Ее слегка мутило, голова была тяжелая. Поковырявшись вилкой в тарелке, она вскоре оставила безнадежные попытки впихнуть в себя яичницу и выбросила еду в мусорное ведро. Вымыла посуду, глянула на часы. 8. Денис уже звонил, предупредил, что едет. «Пока есть время, надо бы позвонить маме с папой. 100 лет не слышались». Кира взялась за телефон, подумала, повертела его в руках и положила обратно. «Нет, пожалуй, не стоит. Настроение неподходящее. Она сильно нервничала, волновалась из-за того, что предстояло им с Денисом». «Лучше Гельке позвоню», — решила Кира. «Столько всего надо рассказать, она же еще не знает про Дениса и все остальное. Вчера было не до разговоров с подругой». «Так, какое сегодня число?» 30 января. Кира мысленно прикинула Гелькин график. Получалось, она сейчас как раз пришла со смены домой. Кира нажала кнопку вызова. «Да», — немедленно откликнулась Геля. «Гелька, привет». «Привет!» — почему-то в этот раз поздоровалась подруга. «Говорить можешь?» «Могу. Только сначала узнать бы, с кем именно». «С кем?» Кира разогналась и не могла остановиться, понять, что творится что-то неладное. «Гелька, да ты что?» «Кому Гелька, а кому Гелена? Ваш голос мне не знаком». Во рту у Киры пересохло. «Геля, это же я, Кира, твоя подруга. Ты что, не узнаешь меня?» Запинаясь, выговорила она. На том конце вечности помолчали. Потом Геля ответила. «Извините, вы меня, похоже, с кем-то путаете. Я не знаю никакой Киры. Среди моих знакомых таких нет». Впервые в жизни Кира переживала такой шок. «Гелька, лучшая подруга, почти сестра. Да что там, больше, чем сестра?» И говорит так сухо, так отстраненно и холодно, как с чужой. «Она не помнит меня, меня нет в ее жизни». Кира знала, что этого не исправить. Она была сейчас как бедный Леня, который отчаянно пытался вернуть Юлю, свою невесту. Хотя... Наверное, ей все же чуть легче. Леня сходил с ума, бился в запертую дверь снова и снова, силился понять, что стряслось, чувствовал себя обманутым и брошенным. А Кира понимала, что стараться вернуть былые отношения бесполезно. В этой новой реальности они с Гелей — незнакомые друг другу люди. И точка. «Да, наверное», — глухо сказала она, — «наверное, путаю. Простите, что побеспокоила». «Ничего страшного», — проговорила Геля и приготовилась попрощаться. «Подождите», — внезапно закричала Кира, решив прояснить кое-что. «Скажите, а Сергей, можно мне поговорить с Сергеем?» Было так странно обращаться к Гельке на «вы». «А, так вы знакомая Сергея?» «Ну, я не знаю, можно ли с ним поговорить. Для этого вам надо бы позвонить ему». «Разве он не здесь живет?» Кира приготовилась к следующему удару. «Здесь? С чего бы? Мы развелись 8 лет назад». «А вы, наверное, не помните Сашу Кузнецова?» «Почему ж помню? Это Сережин друг. А что?» «Я его жена». Кира зачем-то продолжала разговор и никак не могла заставить себя повесить трубку. Может, в глубине души надеялась, что Гелька вот-вот проорет. «Ну что, купилась? Ха, вот так тебя! Все остальные тоже и разыгрывали, а ты лечиться собралась!» Но Гелька и не думала ничего такого говорить. «Значит, Сашка женился. Что ж, отлично!» «Вы меня извините, но больше говорить не могу. Спешу на работу. До свидания». «Да-да, всего доброго. Простите за беспокойство», — чуть не плача проговорила Кира. «Вот значит, как обстоят дела». Сережа и Геля развелись давно, еще до того, как Саша познакомился с Кирой, и поэтому они с Гелей никак не могли встретиться. С кем теперь Гелька обсуждает диеты? А может, ей незачем, потому что она стройная, как молодая лань. Интересно, успел ли родиться Борька, или его вообще нет? Не существует мальчишки, который рос на глазах у Киры, вытягиваясь из упитанного малыша в худого, нескладного подростка. Нет идеальной пары. Серега-Гелька. Веселые, заводные, обожающие друг друга люди, оказывается, расстались много лет назад. Может, теперь у каждого из них своя другая семья и другие дети. А Сашка даже не подозревает, как славно им дружилось вчетвером. Господи, это же кошмар! Кира обхватила голову руками и застонала. Должно быть, именно так чувствует себя человек, когда сходит с ума или когда хоронит близких. Внезапно накатила тошнота. Кира еле-еле успела добежать до ванны, ее вырвало тем немногим, что она сумела съесть на завтрак. Наконец, мучительные спазмы прекратились, и она осторожно сделала глубокий вдох. Вроде бы теперь все в порядке. «Господи, что это со мной?» «На нервной почве, наверное, как сказала бы мама». Она кое-как привела себя в порядок и услышала телефонный звонок. Должно быть, Денис подъехал. Но это оказалась Ирина, сестра. Слава богу, она у меня еще есть. Ира звонила без особого повода, просто хотела узнать, как дела. Кира отвечала на автомате. У нее все хорошо, ей дали отпуск. Зимой? Да, зимой. Просто она работала за начальника, а теперь ей разрешили отдохнуть. Саша в командировке. Нет, она не сможет приехать. Есть кое-какие дела. «Кирюша, с тобой все нормально. Ты как-то странно разговариваешь», — встревоженно спросила Ирина. «О, ничего особенного, сестренка. Просто моя жизнь катится в тартарары, и пару минут назад меня вырвало от страха. Но волноваться абсолютно незачем, дорогуша. Может, статься завтра, ты даже не вспомнишь, кто я такая». «Все нормально. Я просто спала. Не проснулась до конца», — вслух сказала Кира. Ложь слетела с языка легко. Похоже, это входит в привычку. «А-а-а, тогда все понятно. Соня, извини, что разбудила». «Ничего, все равно вставать надо. Вы-то как?» «Тоже хорошо. К маме ездили на выходные. Все у них отлично. Хозяйствуют». Ирина принялась пересказывать новости. Она в последние годы сильно сблизилась с родителями. Чаще перезванивалась с матерью, несколько раз в день. Родители охотно нянчились с внучками. На самом деле куда охотнее, чем когда-то с ними, с маленькими. Кира слушала вполуха, не могла отойти от пережитого. Иришкины рассказы воспринимались как что-то несерьезное. Сестра тем временем добралась до детских проблем. Как обычно, чудила старшая Катька. Теперь она пугала мать грядущей поездкой на заработки куда-то за рубеж. «Объявление какое-то про работу показывает. Представляешь, мне, говорит, учеба ваша нафиг не сдалась. Денег надо заработать и мужа нормального найти. Вот поеду, — говорит, — в Штаты, няней устроюсь, язык выучу. А мне каково?» Кира почувствовала острое раздражение. Ей бы эти идиотские проблемы. «Может, хватит уже позволять ей мозги вам выносить? — резко сказала она. — Что вы с матерью квохчете вокруг нее, как курицы? Ах, Катенька хочет в парикмахеры! Ах, Катенька не хочет учиться! Да она нарочно над вами издевается! Пусть помыкается! Пускай, в конце концов, делает, что хочет! Вас же потом больше ценить будет!» Кира говорила быстро и зло, как никогда раньше. Ей надо было выплеснуть накопившееся напряжение, боль, растерянность, страх. А бедная Ира просто попала под горячую руку. Кира и сама чувствовала, что перегибает палку, грубит, но остановиться не могла. Ирина, конечно, обиделась. «Своих сначала роди, а потом меня учить будешь», — холодно припечатала она. Сестра не догадывалась про Кирин страх бесплодия, потому что не знала про давний аборт, иначе ни за что бы так не сказала. Даже в гневе. Ирина порядочный и деликатный человек. Кира не обиделась на ее слова, но ледяной тон сестры отрезвил ее. «Что я делаю? И без того близких людей рядом все меньше. Кто знает, что будет завтра, а я родную сестру отталкиваю». «Ириша, прости меня!» — умоляюще попросила она. «Я не хотела. Просто сорвалось. Поэтому и в отпуск пошла. Устала, ору, на людей кидаюсь. Ты прощаешь? Скажи, что прощаешь». Ирина не умела долго обижаться, к тому же на младшую сестренку. «Ты тоже меня извини, Кирюша. Я не должна была так говорить, и ты, если честно, в чем-то права. Мы Катьку распустили, дальше некуда». В дверь позвонили. Ирина услышала звонок. «Кто это к тебе в такую рань?» «Соседка, наверное», — беззаботно ответила Кира. «Ладно, Кирюш, потом еще созвонимся». «Пока, всем своим привет от меня передавай. Обязательно. Отдохни хорошенько. Счастливо. Целую». Кира, продолжая по инерции улыбаться, открыла дверь. На пороге, конечно же, стоял Денис. «Привет. Готово?» — спросил он. «Готово, пошли», — ответила Кира деревянным голосом. «Я звоню сказать, что приехал, а у тебя наглухо занято». С сестрой разговаривала. Кира закрыла квартиру и спрятала ключи в сумку, и с подругой, которой у меня, как выяснилось, нет. Они с Денисом пошли к лифту, в молчании спустились вниз. Дверь одной из квартир на первом этаже открылась, пропуская двух аккуратных маленьких старушек в одинаковых старомодных пальто с кудрявыми воротниками. «Здравствуйте», — поздоровалась Кира и даже нашла в себе силы привычно улыбнуться. «Добрый день, дорогая», — хором пропели они. Бабушек звали тетя Валя и тетя Галя. Они были сестрами, старыми девами и всю жизнь прожили вместе. Поначалу, когда Кира с Сашей только-только переехали, она была уверена, что маленькая старушка одна, и, увидев как-то двух бабушек, вот так же выходящих вместе из квартиры, несказанно удивилась. Похоже, они были как две горошины в стручке. Рост, лица, прически, одежда, голоса. Потом выяснилась еще одна поразительная вещь. Оказалось, что сестры вовсе никакие не близнецы. Галина была старше Валентины на 6 лет. Тихие, приветливые старушки трогательно заботились друг о друге и были по-своему счастливы. Глядя сейчас на них, Кира почему-то особенно остро ощутила себя одинокой и потерянной, никому не нужной в этом огромном мире. «Значит, на улицу Восстания?» — прервал Кирины размышления Денис, заводя двигатель. «Я хорошо помню дом. Скорее всего, Элка давно от родителей съехала, вечно с ними ругалась. Но ее адреса мы все равно не знаем. А если бы и знали, что толку ехать к ней? Дверь поцелуй, и мы уедем. Она же в больнице». Они еще вчера решили, что поедут к Элкиным родным. Обсуждать было нечего. Денис говорил без умолку, только чтобы не молчать, поняла Кира. Он нервничает, с ним что-то случилось, но он не хочет об этом говорить. У нее вот тоже случилось, и она тоже не хочет, но вдруг это важно. «Денис, у тебя что-то произошло, да?» Он сразу как-то осунулся, потемнел лицом. «Произошло. Я сегодня Ленку, дочку свою, не узнал. Не мой это ребенок. Выхожу из спальни в ванную. Пошел. Навстречу чужая девочка. «Привет», — говорит папа, — «с добрым утром». И как ни в чем не бывало, на кухню чешет. Возраст, рост, все как у Ленки. И зовут Леной, а больше ничего общего. Мне плохо стало, аж заколотило всего. В туалет зашел, вырвало, извини за подробности. Вылетел из дома, смотреть на нее не могу. Алиска еще болтает, смеется. «Давайте, — говорит, — на выходные на коньках съездим покататься. Леночка хочет. А Ленка наша вообще никогда близко бы к конькам не подходила. Она ж 4 лет на пианино учится. Абсолютный слух. Мы ей лучших учителей наняли. Она пианисткой мечтает стать. Руки бережет. Какие тут коньки?» Я к ней в детскую заглянул, а пианино нет. Вчера было, сегодня нет. Зато вот коньки появились. Кира заметила, что руки у Дениса ходят ходуном. Чем она могла его успокоить? Она и сама никак не успокоится после разговора с Гелькой. «У меня тоже сегодня с утра сюрприз обнаружился». Она попыталась переключить его внимание и отвлечь. «У меня подруга есть, Геля, очень близкая. Помнишь, я тебе говорила?» «Угу». «Я про все это, что с нами творится, Гельке рассказала. Звоню ей сегодня, она меня не узнает. Мы с ней, оказывается, не знакомы. Она с мужем Серегой развелась, когда мы с моим Сашкой еще не познакомились. В общем, я тоже в шоке». Ее план сработал. Денис сочувственно смотрел на подругу по несчастью, ненадолго позабыв о своей боли. А вскоре и некогда стало предаваться горю. Они приехали. Поднялись на 4-й этаж. Ноги сами привели к нужной двери. Оказывается, ничего не забылось. Кира неожиданно вспомнила, как они отмечали вместе Новый год. Кажется, на 3-м курсе тогда учились. Вышли на улицу шампанское у елки во дворе выпить. Дверь захлопнули, а ключи в квартире забыли. Пришлось через соседский балкон лезть. А там тоже компания собралась. Перезнакомились, передружились на всю жизнь. Полночи там отмечали, полночи здесь, у Элки. «Хорошее было время», — тихонько вздохнула Кира. «А ведь тоже переживали глупые из-за чего-то. Проблемы какие-то находили, заботы». Пожалуй, только Денис всегда был спокойным, уверенным в себе, основательным, не концентрировался на мелочах, не перепиливал опилки, умел отделять мух от котлет. Поставит четкую цель и движется к ней шаг за шагом. Никакой рефлексии, никакого сплина, ясный земной человек. Поэтому, видимо, и в бизнесе всего добился, и поэтому сейчас ему особенно тяжело. Ведь нет для такого человека ничего страшнее, чем лишиться опоры. На звонок открыла Эльвирина мать. Кира сразу ее узнала, хотя они много лет не виделись. Бывают такие люди, совершенно не меняются с годами, словно и не стареют. Кира забыла ее имя, в памяти застряло лишь отчество — Львовна. Помнила только, что звали Элкину маму как-то вычурно. Не то Виолетта, не то Изабелла. «Здравствуйте!» — лаконично поздоровалась Кира. «Доброе утро, Инесса Львовна!» — вступил Денис. «Точно, Инесса! Надо же, молодец! Запомнил!» Впрочем, у него всегда была отличная память. Инесса Львовна сначала всматривалась удивленно, переводя взгляд с Дениса на Киру и обратно. Потом вспомнила, распахнула дверь пошире. «Денис! Кирочка! Как же я вас сразу не признала! Проходите, проходите, мои дорогие!» «Извините, Инесса Львовна, мы немного спешим. Эля лежит в больнице, мы хотели бы ее навестить. Вы не подскажете нам, где именно ее искать?» Денис изо всех сил старался говорить спокойно и приветливо. «И не догадаешься, что человек на пределе. А вот Элкина мама так хорошо держать лицо не умела. Услышав, зачем они явились, вздрогнула и побледнела. Сразу стало ясно, что ей ближе к 60. Обозначились морщины, углы рта поползли вниз. Она пугливо оглянулась на соседские двери еще раз. Почти жалобно сказала: «Может быть, вы все же зайдете? Что же мы так, на пороге?» Кира решительно шагнула в квартиру. Зачем мучить женщину? Она ведь боится, что их кто-то услышит. Денис зашел следом. Поспешно захлопнув за ними дверь, Инесса Львовна снова попыталась проявить вежливость. «Хотите чаю? Или, может, позавтракаете?» «Нет, спасибо», — твердо отказался Денис. «Скажите нам, пожалуйста, как найти Элю?» Инесса Львовна растерялась от такой настойчивости. Машинально поправила безупречное каре тонкой рукой с аккуратным маникюром. «Что вы, дорогие, не нужно беспокоиться. Элечка не хотела, чтобы ее навещали. Робко попробовала она отговорить их. Инесса Львовна, поверьте, нам она будет рада. Но она никого не хочет видеть. Даже нас, папой и Гарика». Дребезжащим голоском продолжала отбивать атаки Инесса Львовна. «Послушайте, нам очень важно поговорить с Элей, и ей тоже надо нас увидеть. Скажите нам, что с ней, в какой она больнице?» Мягко проговорила Кира, хотя уже давно догадалась, где именно лежит подруга юности. «Как раз там, где боялась оказаться она сама и Денис. Поэтому так и волнуется Инесса Львовна. Каково это — рассказывать, что дочь психически больна?» Внимательно вглядевшись в лица Киры и Дениса, Эльвирина мать едва заметно качнула головой, будто соглашаясь с чем-то, и проговорила бесцветным голосом. «Она в психиатрической клинике. Почти сразу после новогодних праздников слегла. Сама. Деньги заплатила, чтобы ее в хорошую палату положили, отдельную. Вот и лежит теперь». На глаза Инессы Львовны навернулись слезы, но она сдержалась. «Ясно», — проговорил Денис, — «я так и думал. Как ее там найти?» Инесса Львовна объяснила. «Спасибо вам большое», — поблагодарила Кира. Попрощавшись, Кира и Денис вышли на улицу, сели в машину. На сердце становилось все тяжелее, хотя вроде бы куда уж больше, но, как выяснялось, с каждым часом было куда.